четвертый параграф 11 главы. Группа ритмических дыханий «Маятник». Дыхательная гимнастика «Маятник» позволяет создать основу для подготовки к ритмическому дыханию. Существует три классических упражнения. Маятниковое дыхание, маятниковое дыхание с задержкой на вдохе и маятниковое дыхание с задержкой на выдохе. Первое. Маятниковое дыхание. Техника простейшего маятникового дыхания практически совпадает с техникой полного дыхания, с той лишь разницей, что между вдохом-выдохом и выдохом-вдохом появляется короткое затаивание дыхания. Другое отличие маятникового дыхания от полного заключается в том, что при выполнении этого упражнения легкие заполняются воздухом в 1,5-2 раза меньше, чем при полном дыхании. Длительности выдоха и вдоха одинаковы, с очень коротким затаиванием между ними. Процесс дыхания похож на синусоиду, в которой максимумы и минимумы имитируют минимальную задержку, больше похожую на затаивание, в переходах вдох-выдох и выдох-вдох. Мысленно считая, например, до трех в течение выдоха и до трех в течение вдоха, необходимо подобрать в конечном итоге комфортную продолжительность вдохов и выдохов. Так же, как и в простейшей дыхательной гимнастике, здесь очень помогает мысленный образ, например, равномерно крутящегося в легких маховика или равномерно поднимающегося и опускающегося вдоль позвоночника поршня, но уже с минимальными притормаживаниями, затаиваниями дыхания между вдохами и выдохами. Длительность упражнения – 2 минуты. Суть упражнения заключается в сосредоточении внимания на дыхательном процессе. Упражнение успокаивает нервную систему, расслабляет мышцы лица и улучшает состояние голосовых связок. Второе. Маятниковое дыхание с задержкой на вдохе. Сначала запустить обычное маятниковое дыхание. Затем необходимо вдох завершить паузой, больше похожей на сверхмедленный вдох, длительностью в 2 раза меньше вдоха. При этом переход от сверхмедленного вдоха к выдоху должен быть незаметным. Между выдохом и вдохом остается мгновенное затаивание дыхания, как и ранее в маятниковом дыхании. Весь цикл дыхания состоит из двух частей вдоха, одной части сверхмедленного вдоха и двух частей выдоха, 2:1, 2. Ритм дыхания подбирается таким образом, чтобы обеспечить комфортность выполнения упражнения. Внимание надо сосредоточить на счете, плавности и непрерывности дыхания, особенно на вдохе и паузе после вдоха. Как и ранее, качество выполнения упражнения усиливается с помощью мысленного образа, например, равномерно крутящегося в легких маховика или равномерно поднимающегося и опускающегося вдоль позвоночника поршня или качающегося маятника. Длительность упражнения составляет 2 минуты. Упражнение развивает способность к концентрации мысли. Упражнение является ключом к совершенному здоровью, замедлению процессов старения и изучению основ медитации. Третье упражнение. Маятниковое дыхание с задержкой на выдохе. Сначала запустить обычное маятниковое дыхание. Затем необходимо выдох завершить паузой, больше похожей на сверхмедленный выдох, длительностью в 2 раза меньше выдоха. При этом переход от сверхмедленного выдоха к вдоху должен быть незаметным. Между вдохом и выдохом остается мгновенное затаивание дыхания, как и ранее в маятниковом дыхании. Весь цикл дыхания состоит из двух частей выдоха, одной части сверхмедленного выдоха и двух частей вдоха, 2:1 и 2. Ритм дыхания подбирается таким образом, чтобы обеспечить комфортность выполнения упражнения. Внимание надо сосредоточить на счете, плавности и непрерывности дыхания, особенно на выдохе и паузе после выдоха, а также на расслаблении дыхательных мышц. Как и ранее, качество выполнения упражнения усиливается с помощью мысленного образа, например, равномерно крутящегося в легких маховика или равномерно поднимающегося и опускающегося вдоль позвоночника поршня или качающегося маятника. При образном опускании маховика, поршня или маятника его движение замедляется, сверхмедленный выдох. Длительность упражнения составляет 2 минуты. Амплитуда дыхания в этом упражнении еще меньше, чем в двух предыдущих. Необходимо стремиться к увеличению длительности цикла вдох-выдох и уменьшению глубины его амплитуды. При уверенном освоении этого упражнения можно подключить прижимание корня языка к небу, как было описано в упражнении «Преодолевающее дыхание». Упражнение развивает способность к самоконтролю, оно является ключом к совершенному здоровью, замедлению процессов старения и изучению основ медитации. Его можно использовать как самостоятельное упражнение для улучшения психического здоровья.